С той поры он и находился в состоянии войны с драконами. Не верить ему не было никаких оснований. И потом Поспелов лишь убедился, что Ан-2 до сих пор находится на дне Кол-озера, и настоял, чтобы пока не закончится операция, не поднимать его. У драконов в районе этого озера были какие-то интересы. Они, по сведениям Ситникова, часто появлялись здесь. И здесь же он впервые вступил с ними в поединок, подстрелив одного из засады. Он был уверен, что это инопланетяне, прибывшие на Землю с агрессивными намерениями. Новоиспеченный агент Витязь сам себе определил задание — искать логово драконов. За 3 года он прошел Бермудский треугольник вдоль и поперек 10 раз, отлично знал местность, и никто сейчас, кроме него, не смог бы заняться свободным поиском. Он получил жесткие инструкции — не вступать с драконами в перестрелки, а лишь отслеживать пути их движения, сферу интересов и передавать информацию по радиосвязи. Вербовка Ситникова по времени почти совпала с появлением на метеостанции нового начальника, агента Рима. Таким образом, создание действующей агентурной сети завершилось, и теперь Поспелов рассчитывал, что начнется нормальная резидентская работа. Сбор информации, обработка ее, выдача новых заданий. Он намеревался завтракать у Рамула, обед Чурема, ну а на ужин возвращаться к своей жене в горячее урочище. Такой треугольник его вполне устраивал. Из-за отдаленности встречи с Римом планировались 1 раз в неделю, исключая, конечно, экстренные, а с Витязем и того реже. Сам Поспелов, кроме обязанностей резидента, хотел вплотную заняться ромашкой, цветком, который расцветал довольно редко в самых разных местах треугольника. Витязь за все время видел его 8 раз, но издалека, за несколько километров, и всякий раз в сознании вспыхивала лампочка пожарной тревоги. От ромашки веяло предчувствием смерти, и Ситников был не в состоянии перешагнуть этот барьер. Рим тоже была женщиной 35 лет от роду, и, как говорили раньше, со следами былой красоты, и тоже из бывших нелегалов. По сравнению с Рамулом и Ремом она казалась матронессой, опытнейшим разведчиком. Так что Поспелов в ее присутствии ощущал себя несколько неуверенно. Рим имела дурную привычку перебивать, поторапливать, но все от того, что схватывала на лету даже самую трудную задачу. И еще поражал ее стоическая, какая-то неженская невозмутимость. Конечно, агента ввели в курс дела и проинструктировали в Москве. Однако хоть бы мускул дрогнул на ее тонко вылепленном гордом лице, когда Георгий предупреждал о возможном нашествии солдатских скелетов из Долины Смерти. И тогда еще мысленно позлорадствовал. Погоди, вот явится, тогда узнаешь, почем фунт лиха. Мертвецы не заставили долго ждать и явились буквально на 3-е сутки после того, как Рим поселилась на метеостанции. Это говорило о том, что за каждым вновь прибывшим в Бермудский треугольник устанавливается незримая слежка, а затем проверка на испуг, испытание на прочность нервов и последующую реакцию. Постоянные жители Один-озера, супружеская пара наблюдателей-метеорологов, ничего подобного никогда не видела, хотя слышала множество всяких историй о чертовщине, и эта пара была в ужасе после кошмарной ночи. В не менее ярком восторге оказался Рим, который ничего другого не придумал, как после 2 часов шабаша, устроенного перед домом прямо на метеоплощадке, вызвать милицию по радиостанции. Пока милиция добиралась до Один-озера, покойники благополучно отстрелялись холостыми патронами и удалились, не оставив ни следа. Сотрудники терпеливо выслушали потерпевших. Поискали в траве стрельные гильзы и прочие вещдоки, разумеется, ничего не нашли и посоветовали в следующий раз вызывать, как только начнется вакханалия, с тем покинули метеостанцию. Рим на милицию больше не рассчитывала, а запросила экстренную встречу с резидентом. «Прошлой ночью, — сказал агент, — я пережила страшный кошмар. Это просто фильм ужасов, у меня не выдерживают нервы. Я-то думала, что здесь будет обыкновенная работа, все-таки в России же, не за рубежом. Не знаю, смогу ли я работать в полную силу, как требуется.